Глава 7. «Кто же вас так напугал, госпожа?» — заворчала Мадита, проскользнув в комнату. Для женщины ее сложения она была куда как ловка. «Настоящий допрос учинили, прямо как хозяйка обители. Где была, да что делала, а ничего тогда и не делала. Словечком с водовозом перекинулась». «Сегодня, вижу, ты не только словечками перекидывалась», — невольно улыбнулась я. Волосы у нее растрепались, косынка на шее была повязана небрежно, а нарядный передник измялся и сбился на сторону. Ну и сено к юбке прицепилось. Как же иначе? «А что ж того? Мы не знатные господа. Нам и до свадьбы не зазорно», — фыркнула она. «А когда свадьба?» — поинтересовалась я. «Так хотелось бы поскорее, госпожа», — потупилась Мадита и принялась обирать платье соломинки. «Динг, правда, заладил. Давай, мол, подгадаем, чтобы в один день с господами, чтоб памятно вышло. А я говорю, и еще чего не хватало. А кто ж тогда госпожу Альену будет одевать-собирать? Я этого никому не доверю». «Словом», — перебила она сама себя, «на будущей неделе аккуратно праздник урожая, как принято. Хоть урожая того кот наплакал, а все ж таки обычай. Ну, это если вы дозволите, госпожа. Я ж тебе не хозяйка. Дозволение у князя надо просить. Или у старшего распорядителя. Я и не знаю, как тут у вас заведено. Будто им дело есть до конюха со служанкой. Не рабы же мы, вольные люди. Сами разберемся», — проворчала она. «Ну, то есть, если господа не возражают. А раз я к вам приставлена еще старым князем, и никто его приказа не отменял, значит, вы моя хозяйка и есть. Вам решать». «Тогда разрешаю», — кивнула я. «Как раз и сама успеешь приготовиться, и мои вещи соберешь. «А вы неужто едете куда-то, госпожа?» — удивилась Мадита. «Да, в обитель». «Что вы такое говорите?» «Так Райгар решил. Сказал, до свадьбы мне придется пожить там, потому что мы как раз знатные и невесте с женихом под одной крышей делать нечего». «А скоро ли?» «Точно не говорил. Но, думаю, со дня на день прикажут отправляться. Так что, Мадита, уж расскажи, что там и как. Знаю, ты об этом вспоминать не любишь, но...» «Да как? Если не своей волей пришел, скучно, и работа тяжелая. Да еще по 10 раз на дню изволь все дела бросить, встать со всеми вместе и молитву вознести», — вздохнула она. «Ни шагу без этого не ступишь. А ступишь — всыплют горячих. Кто сам-то в обитель заявился или ненадолго приехал, тем это вроде как и в радость. Те, кого туда несмышлёнышами подкинули, привыкли. А таким, как я, иногда стоишь, бубнишь очередную молитву, а сама думаешь, лучше б волки в лесу съели, прав слово. Ты ни разу не говорила, как там оказалось. Добрые люди привели», — серьезно сказала Мадита. «В лесу нашли. А я ничегошеньки не помню. Ни как меня звать по-настоящему, ни откуда родом, ни кто мои родители. По одежде вроде крестьянка. Далеко не из зажиточных, вдобавок не из здешних краёв. Знаки на одежде вовсе не знакомые. Решили, отстали от какого-то обоза, что на ярмарку шел. Заплутала, а с перепугу памяти лишилась. Сказывали, по всему видно было, я не один день там бродила. А может, лесного хозяина увидела?» Он и подшутил. «Они так не шутят», — сорвалось у меня, но она продолжала, не слушая. «Ну а кому нужна ничейная девчонка? Своих хватает. Может, и приютил бы кто. Оказалось, что по хозяйству-то я кое-чего умею, да и не из слабеньких буду. Но только год плохой выдался. Самим бы прокормиться. Вот и отвели в обитель, как раз по хозяйству помогать. Там мне ими дали и велели молиться, чтоб создатель память вернул. Но, видно, в обители так гомонят, что меня он как раз и не услышал», — закончила она. «Да и ладно. Видно, слишком дурная память. Этак и вернется, не обрадуешься. Не хочешь же ты сказать, что тебя, как в сказке, завели подальше в лес да и бросили? Может, и так. Говорю же, госпожа, год выдался голодный», — пожала она могучими плечами. «А я с самого бестолкового возраста была. На многие дела еще силёнок не хватает. А поесть только подавай. К чему такую приставишь? Разве что за малышней смотреть. Ну так если несколько погодок, уж найдется кому люльку качать. Полы мыть, да кур с поросятами кормить». Мадита помолчала и добавила. «Той зимой еще нескольких младенчиков к воротам обители подкинули. Тоже девчонок. Две даже выжили. А остальных поздно нашли. Замерзли они. Видно, у самих родителей рука не поднялась приморить. Вот и рассудили. Пускай создатель решает, жить им или умереть». Я невольно поёжилась. В самом деле, повеяло страшной сказкой. Старики рассказывали, когда-то и в горы приносили детей. Обычно их находили сребролики и думали поначалу. Люди хотят отдать малышей им на воспитание. И несказанно удивлялись, неужели непонятно, что человек с ними жить не может. Потом уже догадались. Это люди из долин жертвуют своих детей, чтобы умилостивить духов гор, и заодно избавляются от лишних ртов. Но это было очень-очень давно, и за последние лет 100 такое случалось всего раз или два. Но то ли жизнь в долинах стала лучше, то ли люди поняли, наконец, что их жертвы горам безразличны. «Как ты оттуда выбралась, ты тоже не говорила», — напомнила я. «Упомянула только, что княгиня тебя заметила и с собой забрала». «Верно», — кивнула Мадита. «Мне тогда, наверное, уже 10 годков было. Точно никто не знал, а я так тем более. Может, и меньше, потому что я, сами видите, какая крупная. Ну, а в девчонках с собой вроде ничего было. Соображением создатель не обидел. Обхождению худо-бедно научилась, но с кулаком не утирала. Вот меня и приставили к знатным дамам, которые в обитель приезжали. Значит, милости создателя попросить или просто по пути на ночлег останавливались. У них, конечно, свои прислуги, хоть отбавляй», — пояснила она. «Но только те ж не знают, где воды набрать, у кого свечей попросить. Да мало ли еще чего. Вот я и бегала день-деньской. Подай да принеси. Но это всяко лучше, чем в потолок пялиться и бормотать не весь что, безо всякого толку». «А зачем княгиня приехала в обитель? Тоже по пути оказалась?» «Нет, она как раз явилась ребеночка вымаливать», — пояснила Мадита и сняла нагар со свечей. «Никак наследника князю не могла родить. Что она, что первые его жены. «Как так?» — удивилась я. «Райгар сказал, что его отец поздно женился и...» «Ещё б не поздно! Эта княгиня уже 5-й была», — проворчала она. «Про первых 3 ничего не знаю и никто не знает. Языки у всех накрепко узлом завязаны. 4-я, я слышала, родила раньше срока и от горячки умерла. Ну и мальчик, ясное дело, не выжил». Мадита помолчала и продолжила. «Ну, тогда князь на госпоже Вианне и женился. И тоже незадача. 3 года прошло, а ничего. Очень он на нее за это сердит был. И то, сам уже в возрасте, когда наследника воспитывать-то, уму-разуму учить». «Вот значит как», — протянула я. «Райгар уверял, князь жену очень любил. И она его тоже». «Уж, конечно, любил он», — буркнула Мадита и придвинулась ближе, чтобы говорить мне на ухо. «Ни старый князь, ни молодой сроду никого и ничего, кроме себя, до своего богатства не любили. И предки их такими же были, что мужчины, что женщины. Тут поживи, всякого наслушаешься. А что вам об этом не рассказывали, оно и понятно. Госпожа Вианна, когда замуж шла, она мне говорила, сама не своя от счастья была. Она ведь была не слишком знатной». Мадита кивнула и пояснила. «Те семейства, что побогаче, то посметливее, дочерей князю отдавать не собирались. Знали же, что жены у него не заживаются. Одна красавица рассказывали, когда он присватался. Своей волей в обитель ушла. Сказала, с детства об этом мечтала. Правда, ее потом оттуда кто-то выкрал», — добавила она. «И куда девица подевалась, неведомо. Наверное, родные увезли подальше. А может, с сердечным другом сбежала. Другую мигом замуж выдали. Заявили, давно сговорено было. Еще до ее рождения условились. Как же? Отдали бы ее за бедного рыцаря. Но этим повезло. Они друг в дружку давно влюблены были. И если б не князь со своим сватовством, им бы никогда пожениться не позволили. Только не говори, что какая-нибудь отравилась или повесилась, лишь бы за князя замуж не идти. Может, и такое бывало. Я ж не обо всем слыхала, так? Когда с другими служанками болтаешь, нет-нет, да и узнаешь что. А там, слово за слово, Мадита вздохнула. Ну, а госпожа Вианна была из хорошего рода, старинного, только давно обедневшего. Ей такое замужество и не снилось. А князь-то, вы ж помните, госпожа, хоть собой не красавец, но видный, обходительный, говорил умно. Много ли девушке нужно? Вот что она его полюбила, в это могу поверить, да. Иначе не убивалась бы так. Значит, ты прислуживала княгине в обители. Чем-то ей приглянулась, и она взяла тебя с собой? Вернула я ее к тому, с чего мы начали. Ну да, так и было. Госпожа Виана сказала, мне в обители не место. Там все какие-то тусклые и пыльные. А я, понимаете ли, сияю, как медяшка начищенная. А там таких не любят. Сосвету живут или работой заморят. Сбежать? А куда бежать-то? Скитаться, подаяние просить. Работницей кому-нибудь наняться. Еще хуже выйдет. В обители хоть мужиков нет, вздохнула Мадита. А то странницы у нас тоже бывали. Я от них всякого наслушалась. И о том, как они старухами, калечными увечными притворяются, чтобы юбку не задирали. И о прочем. И то не всегда убережешься. Ты не отвлекайся, а то уже скоро светать начнет. А у тебя рассказы, я смотрю, еще на две ночи хватит, напомнила я. Ах да, уж всего ничего осталось-то, спохватилась она. Вот госпожа Вианна так сказала. Потом еще как-то обмолвилась, что и при дворе все какие-то фальшивые. Я одна без маски, и со мной ей полегче. Так я при ней и была до самой ее смерти. Наследника она все же родила, выходит. Мадита сделала страшные глаза, зачем-то посмотрела по сторонам и снова сунулась к моему уху. От нее вкусно пахло сеном, лошадьми и какой-то сдобой. В том-то и дело, госпожа, что нет. А Райгар тогда откуда взялся? Оторопела я. Больше ведь князь не женился, так? Мадита кивнула, потом снова зашипела. Госпожа Вианна девочку родила. Слабенькую очень, но хоть живую. Ух, как князь осерчал. Видели, может, в коридоре, на втором этаже. Оконный переплет пугнут. Это он кулаком ударил. Так и не смогли потом до конца выправить. Ничего не понимаю. Это ночью было. Я в уголке прикорнула, так что меня не видать. Потому и слышала. Прошелестела она. Если б заметили, я б вам этого сейчас не рассказывала, госпожа. Да почему же? Нахмурилась я, хотя уже догадывалась, в чем тут дело. «Утром объявили. У князя наследники родились, двойняшки», — произнесла Мадита. «Только оба слабы, да и княгиня совсем измучилась. Так что людям их не скоро покажут». «Я обоих видела, госпожа. Мальчик-то постарше девочки был. Если не на две недели, так на несколько дней уж точно». «А что же, княгиня сама не поняла, что...» Так она без памяти почти неделю пролежала. Ее еще какими-то снадобьями поили, дескать, для укрепления здоровья. А когда очнулась, ребенок один. А что же с девочкой осталось? Меня снова зазнобило. Умерла, вздохнула Мадита. Бывает такое с маленькими детьми. А может, кормилица приспала? Или просто за ней не особенно приглядывали? Сказали, мол, девочка второе появилась, долго шла, потому как госпожа Вианна совсем сил лишилась. Еле живой родилась и скоро скончалась. А мальчик, вот он, здоровёхонек. Но Райгар ведь одно лицо с отцом, пробормотала я. Если он подмена, что... Ну, так все равно же сын, только мать не та, пояснила она. Я так думаю, когда князь понял, что от законных жен наследника не дождется, нашел себе какую-нибудь девицу покрепче, а может и нескольких, чтобы уж наверняка хоть с одной да выгорело бы дело. Как он так подгадал, чтоб детишки почти в один срок родились? Не знаю. Но получил ведь, что хотел. Или выражил ему кто. Или он сам умел. Поди угадай. А если б княгиня мальчика родила? А тогда зачем подменивать? Был бы ее сын наследником, а тот рос бы себе в деревне. А может, его б на воспитание кому отдали? Все-таки родная кровь. Как знать, сколько еще таких княжат на свете живет. Вот значит как. Ну, а княгиня поверила? Поверила, кивнула Мадита. Да и будто часто она мальчика видела. С ним няньки-кормилицы возились. Ей принесут на ночь поцеловать, и будет. И ты ей ничего не сказала? Нет, госпожа. Медленно покачала она головой. Побоялась. Чего мое слово стоит? Даже если б госпожа Вианна потребовала правды от князя. А это навряд ли. Тебе бы шею свернули. А ее отправили вон хоть в обитель. Закончила я, чтобы не говорила лишнего. Ну да. А так-то госпожа Вианна мальчика любила. Хоть мне иногда и казалось, чует ее сердце что-то неладное. Еще и князь к ней охладел. Прежде что не ночь, так он у нее в опочивальне. А теперь хорошо, если раз в месяц заглянет. Да и то, порыв раз перебросится, а не... Она умолкла. Райгар сказал, княгиня умерла, когда ему еще 2 лет не было. Ну а чего? Заболела? Не знаю, госпожа. Пожала плечами Мадита. И лекари тоже, только руками разводили. Просто начала понемногу чахнуть, слабеть. Есть перестала, исхудала, все умерзла. Да так и угасла. Я ее и нашла. Пришла утром подать умыться, а она лежит, улыбается, белая-белая, как первый снег. И такая же холодная. Мне почудилось даже, будто я на стенах и не заметила. Снова? Поразилась я. Но каким образом княгиня Вианна могла заполучить это проклятие? Разве что через мужа? Ведь от чего-то умирали и все его прежние жены, и дети, кроме незаконно рожденного Райгара. Но тогда выходит, что князь был проклят намного раньше, чем отдал приказ разорить мой дом. Или даже не он сам, а весь его род. А может, одно проклятие наложилось на другое? Или они действуют сами по себе? Вопросы все множились, а ответов я не знала. В самом деле, кто мог наградить княжеский род таким проклятием? И когда? Мадита, скажи, а у князя Дакора были братья или сестры? Нет, госпожа, он единственный сын, ответила она. И мать его умерла родами. А его отец? Вроде бы у него была сестра, нахмурилась Мадита. Но то ли незаконная, то ли... Не знаю точно, госпожа, врать не буду. А почему вы спрашиваете? Да как-то странно выходит. Обычно в знатных семьях полным-полно всяких дядюшек-тетушек, двоюродных и троюродных. А в этой? Один только сын, сообразила Мадита. Или дочка. И родня их сторонится, будто прок... Она осеклась и уставилась на меня. А я встала и сняла с полки толстый том. Раньше бы мне повнимательнее приглядеться к семейному древу княжеского рода. А то заучить-то заучила. Кто там за кем следует? Но, как говорящая птица, не задумываясь. Вот он. Дангор Керекс Отважный. Основатель. 7 детей от разных женщин. Есть и мальчики, и девочки. Наследник. У этого 5. Правда, 2 умерли во младенчестве. И так, с небольшими отличиями, вплоть до прапрадеда князя Дакора, носившего, к слову, то же имя. Начиная с него, в семье лишь 1 наследник, причем 2 девочки. Тогда, видимо, как и у нас, мужей принимали в род. И жены, и мужья глав семьи умирали рано. Если верить датам, во время или очень скоро после появления наследника, и не имеет значения, какой по счету это был брак. Да уж. Кто бы ни проклял семейство Керисков, сделал он это весьма замысловато. Неужели кто-то из Сайторов? Странно. Обычно возмездие за членов нашего рода обрушивается только на виновника, но никак не на его потомков в 5-м поколении, и уж тем более на их ни в чем не повинных супругов и детей. Может быть, это сребролики? Но они тоже карают самого обидчика. Или кто-то из тех, о ком я не знаю? В том жутком зале много трофеев. Я видела далеко не все. И как знать, какой еще неведомый народ князь Дакор-старший принял за свою законную добычу, а вместе с добычей получил страшное проклятие. Страшное именно тем, что обрушилось оно не только на него самого, но и на его законных потомков. «Не на всех», — сообразила я. Только на сыновей. Девочки-то выживали. И дочь княгини Вианны могла бы жить. А вот сыновья, похоже, были сплошь со стороны. Это-то ладно. Кровь есть кровь. И я могла поверить, что проклинавший посулил обидчику не иметь законных сыновей, то ли не подумав о лазейке с бастардами, то ли нарочно оставив ее, чтобы поглумиться. Но супруги-то почему умирают? «О чем вы так задумались, госпожа? Спать уже пора», — окликнула Мадита. «В самом деле, светает уже. Как мы заболтались-то?» «Верно. Только не о том, о чем я спросила». Вздохнула я, отвлекшись от своих мыслей. «Вы об обители? Тяжело вам там придется», — покачала она головой. «Нет, вас-то работать не заставят. Как же, невеста самого князя. Но вот все прочее соблюдать придется. И на молитву со всеми вместе с позаранку вставать. И всякими душеполезными делами заниматься». «Это какими же?» «Милостыню раздавать». «Да не просто так, а с напутствиями», — со вздохом ответила Мадита. «Чтобы, значит, бедняки не попрошайничали, а сами добывали себе на пропитание. Будто они не добыли б, если бы могли. По правде говоря, жуликов и притвор хватает. Но ведь и настоящие калеки да погорельцы есть». «Ясно. Это я как-нибудь переживу», — кивнула я, подумав, что напутствовать могу так, как учили дома, а не как положено. Правда, неизвестно, не накажут ли меня за подобное. «И вольности там не полагается, госпожа», — будто прочла на мои мысли. «Те дамы, которые сами приезжают, те, конечно, посвободнее себя ведут. Но если это девочки молоденькие, которых в обитель отправили, чтобы их там научили послушанию, или невесты вроде вас, шагу без пригляда не ступите. Не то что на конюшню. Из комнаты-то выйти не позволят без разрешения. Будете сидеть да вышивать, как знатной девице подобает. Или книгу создателя читать, если позволят. Но это вряд ли. Ее только хозяйка обители может брать, когда захочет. И остальным пересказывать». Мадита помолчала, потом вдруг сказала. «Уморят вас там! Как пить дать уморят! С вами поеду. А то где ж это видано, чтоб невеста князя да без служанки? У тебя свадьба на будущей неделе», — напомнила я. «Подождёт та свадьба», — отрезала она. «Пусть будет, как Динг хочет. Чтоб в один день с вашей. Уж успею и там, и сям». «Мадита», — я потянулась к ней и обняла за крепкие полные плечи. «Сумеешь ты собрать мне припасов?» Она нахмурилась. «Сумеешь или нет?» «Ну, госпожа!» Мадита отпрянула, прижав руку к рту. «О чем вы?» «О том, что из обители у меня сбежать точно не выйдет», — ответила я. «Я не знаю тамошних порядков, и ты мне не поможешь. Там, надо думать, соглядатаев не меньше, чем в этом замке. Значит, времени осталось в обрез». «Госпожа, а свадьба как же?» — жалобно протянула она. «Так ты-то выходи за Динка», — ответила я. «А я за Райгора не пойду. Жаль, нечего тебе подарить. У меня совсем ничего своего нет. Хотя, вот ее возьми. Пускай твои дочки играют». Я сунула ей в руки ту самую куклу. «А как же вы?» Мадита прижала ее к груди и всхлипнула. «Куда вы?» «Не знаю пока», — вздохнула я. «Без денег далеко не уйдешь, но тут уж выбирать не приходится. Припасов соберешь мне, спрашиваю?» «Хоть сколько?» «Ведь найдут вас, госпожа, и вернут. И тогда вовсе глаз не спустят», — прошептала она. «А с нас с Динком головы снимут». «С вас-то за что?» «Я не уследила. А он? Кто ж другой вам серебряного оседлает? Или вы пешком уходить собрались? Хотя, какой там серебряный? Его за двойной перестрел узнают прежде, чем вас. Собралась она неведомо куда. Без единой монетки, людей не знаючи». «У тебя есть мысли получше?» — невольно улыбнулась я. «Есть», — сурово сказала Мадита и посадила куклу на туалетный столик. Фарфоровая головка склонилась на бок, будто кукла с интересом прислушивалась. «Для начала не бежать впереди лошади. Прямо с утра никто вас никуда не повезет. Надо ж вещи собрать, то да сё. Да дары хозяйке обители приготовить. Это уже какое-никакое время. Хоть денёк, да можно выкроить. А из тех даров и позаимствовать». «Дельно», — подумав, кивнула я. «Украшения-то у меня есть, которые старый князь дарил. Ну а кому их продашь? Да и приметные они. Была б я ростом повыше, втрое худее, да другой масти, могла бы вас подменить», — досадливо произнесла она и пригорюнилась. «Под вуалькой-то да в корите лица толком не разглядишь, а в обители вас отроду не видели. А там, пока суд да дело, я ж все тамошние ходы-выходы знаю. Раз, и поминай, как звали». У меня возник великий соблазн дать ей свою маску или даже выкрасть другую, а потом... Нет, нет, не выйдет. Мы слишком не похожи. И что, если эта маска Мадиту попросту убьет? Это меня она приняла, потому что я из рода Сайтор. Но вот чужачку может и прикончить. Да и что толку? Даже если Мадита не побоится примерить мое лицо, как с фигурой-то быть? Умела б я колдовать, так замаскировала бы ее, или даже куклу. Слышала ведь я сказки о волшебниках, способных оживить неживое и заставить действовать совсем как человек. Но где там? Что ж, придется действовать иначе. Сложнее всего раздобыть денег, но если не выйдет, уж как-нибудь вывернусь. Украшения, хоть и скромные, девичьи, можно на что-нибудь обменять. Припасов достать проще всего. А вот конь. Без коня далеко не убежишь. Значит, нужно будет увезти с конюшни хоть какого-нибудь. Лучше бы серебряного. Но Мадита права. Слишком редкая масть. Княжеского жеребца сразу узнают. А может быть... Я прикусила губу, задумавшись. Потом спросила. «Мадита, ты сумеешь достать мне дорожный костюм Райгера?» «Пожалуй, но...» Она осеклась, явно поняв, что пришло мне на ум. «И скажи, почему ты решила мне помочь?» — спросила я. «Или хочешь узнать, что я задумала? Да к Райгеру побежишь». «Скажите тоже, госпожа!» — вспыхнула Мадита. «Просто не зря вы сегодня про княжеское семейство расспрашивали. Ох, не зря. Не будет вам жизни ни в обители, ни в замке. Я ли не помню, какой вас привезли. И что от вас осталось? О чем ты?» Вместо ответа Мадита погладила мою косу. «Таких, как вы, госпожа, в заперти держать нельзя», — серьезно сказала она. «Добра не жди». «Пожалуй», — невольно усмехнулась я. «Если уж что, нас с Динком не забывайте, госпожа». «Не забуду», — ответила я.